Глава 20. Когда я был вольным воителем, мне доводилось возглавлять боевые отряды и даже целые армии. Но чаще всего я действовал в одиночку. У меня тогда даже говорящей зверюги под сердцем не было. А действуя в одиночку, ты отвечаешь только за самого себя и за выполнение взятых обязательств. Когда ты изначально один, тебе не нужно заботиться о других. И что важнее, тебе не приходится переживать, справятся ли остальные члены группы, если вам придется разделиться. Признаюсь, было это давящее чувство. Оставил остальных прикрывать тыл, сам двинулся дальше, чтобы выполнить задание. А в голове крутятся одни и те же мысли. Может, стоило остаться, вместе все сделать. Когда я рядом, я могу их прикрыть, а сейчас... Да, в юности прошлой жизни я не раз терзался подобными чувствами, но потом повзрослел и отпустило. И сейчас, благодаря огромному опыту прошлой жизни, я смог с чистой совестью оставить свою группу противостоять ордам скоробеев. Да, именно таким было предложение седого княжича. Сказал Трубецкой, мол, если закрыть аномалию, не истребив всех монстров, эти монстры, во-первых, станут слабее, а во-вторых, часть их начнет грызть друг друга, надеясь получить больше энергии из умирающей аномалии, лишенной своего семени. «Возьмите барона, если он согласится, и улетайте на его крыльях, ваше высочество», — в итоге предложил княжич. «Для меня барон в этом предложении был лишним. Только задержит меня, да под ногами будет путаться. Плюс сходу проверять верность новоявленного вассала мне не хотелось. На месте барона многие бы предпочли сражаться бок о бок с любимой женой, а не бросать ее, чтобы улететь с каким-то принцем, которого знаешь первый день. Так что вперед Петра Воробьева я ответил. Нет, если вы пообещаете продержаться и не сдохнуть, я уйду один». Далее мои спутники пару секунд поохали, мол, как же вы, ваше высочество, выберетесь из оцепления. Но я заверил их, что справлюсь, и еще раз потребовал дать обещание. В итоге все четверо убедили меня, что не спустят свои жизни в трубу после того, как я столько сил потратил на их спасение. Ну и пообещали продержаться столько, сколько потребуется, а если все сложится удачно, и вовсе пойти в контратаку и прийти ко мне на помощь. Разве что вежливо спросили, остались ли у меня еще чипсики восстановления. Ну, а я что? В отличие от обычных стражей, не ограничен вместимостью материальной сумки. У меня огромный пространственный карман, так что я охотно поделился жизненно необходимым добром и под удивленные взгляды товарищей исчез. Растворился в мире. Буквально через секунду и напали скоробеи. Некоторое время я наблюдал за боем со стороны, оставаясь в невидимости. Когда нет задачи продвигаться вперед и можно удерживать лишь одну позицию, появляются новые варианты сражений. Так княжич не стал мелочиться и создал небольшую ледяную крепость. Забраться на нее скоробеем было довольно сложно, лапки соскальзывали. Мерзким жукам приходилось натурально пробивать лед, чтобы зацепиться. Пока они тратили энергию и время, ребята атаковали их сверху. У всех, кроме Василия, в арсенале имелись дальнобойные техники. А у Васи вооруженосца был арбалет с запасом болтов. Оружие на крайний случай, который как раз и наступил. Интересно, если болты у него кончатся, сможет ли княжич изо льда сделать еще болтов? Если получится, запас боеприпасов станет почти бесконечным. Убедившись, что ребята не собираются ни помирать, ни сдаваться, я побежал дальше по бескрайней пустыне. В какой-то момент услышал доносящийся с неба гул, а вскоре в мое поле сферу попала чужеродная энергия. На этот раз с неба, а не из недр песков. Над моей головой пролетели скоробеи. Вот эти твари были еще сильнее похожи на земных жуков-скоробеев, в отличие от своих нелетающих собратьев, с которыми мы сталкивались ранее. А еще эти летуны размерами были почти вдвое больше. Надеюсь, и с авиацией смогут справиться мои товарищи. Все-таки сами вызвались остаться и стянуть врагов на себя. Я уважаю их решимость и верю в их силу. Летучие скоробеи замедлились, пролетая надо мной. Гады чувствовали, что что-то здесь не так. Мне пришлось сильнее растворяться в мире. В итоге монстры решили, что им это что-то почудилось, и вернулись к своему изначальному маршруту. Ну а я бежал дальше. В любой аномалии, даже самой огромной, можно определить, где находится босс. Ведь самые крупные отряды монстров движутся к тебе прямиком от его логова. Плюс чувство направления у стражей развито особо хорошо. Вот так я и шел прямо, прямо, прямо. Пока неожиданно не увидел перед собой гиганта в каких-то огромных техногенных доспехах. Он появился настолько внезапно, что я тут же напитал покров энергии до треска и приготовился к бою. Все мое естество напряглось, ведь опыт двух жизней активировался. Я сжимал в одной руке трешулу убийцы Дагона, а в другой свою черную гравитационную палицу. На задворках сознания мелькнула мысль. Жаль, что не успел вскрыть оруженосец китайца и достать ледяную ярость. «Кто ты, воин?» — неожиданно спросил великан. Голос из-под его золотого тяжелого шлема звучал приглушенно, но все равно разносился будто бы по всей аномалии. «Вольный воитель», — ответил я напряженно. «Ты?» «Житязь, откуда ты?» «Российская империя, мир, земля». Сказав это, я осознал две вещи. Во-первых, от избытка напряжения я представился как в прошлой жизни. А во-вторых, он меня видит. Но как? Я ведь глубоко растворен в мире. Стоп, уже нет. Что, черт подери, тут происходит? Ну-ка. Я раскрутил все свои рецепторы по максимуму и пришел к удивительному выводу. Я оказался в какой-то аномальной зоне. Странно звучит, учитывая, что я и так в аномалии. Но конкретно здесь пространство и время особо сильны. Разные пласты наслаиваются друг на друга, и моих умений недостаточно, чтобы здесь поддерживать технику раствориться в мире. «Земля!» — пробасил великан, в котором роста было 1.4 метра. «Никогда не слышал. Хотя... хм...» Он едва заметно повел пальцами, закованными в золотые перчатки, и шлем на его голове сложился куда-то назад, будто бы в воротник основного доспеха. Я увидел его лицо. Мужественное, с широкими скулами и кучерявыми светлыми волосами до плеч. Он смотрел на меня пронзительным взглядом голубых глаз. Я же пытался осторожно ощупать великана с помощью поля, которое в этой местности работало просто отвратительно. Да все мои рецепторы сейчас странно работают. Вопят, будто бы существо, стоящее напротив меня, сильнее всех, с кем я когда-либо встречался в обеих жизнях. «Земля!» — протянул он. «Терра! Забавное совпадение. Но такое бывает. Я знаю три планеты, которые называются Великий Камень. Правда, на трех разных языках. Скажи, вольный воитель, ты вошел в наземную аномалию на своей земле?» «Да», — кивнул я, скрывая удивление. «А ты?» «На одной далекой планете, где мы остановились. Я хотел помочь молодой расе и уже перебил кучу жуков, не сорнитов. А прежде чем встретиться с тобой, я прошел один обелиск, светящийся фиолетовым. Ты с таким не сталкивался?» Я быстро промотал в памяти все местные достопримечательности и отрицательно мотнул головой. «Нет, никаких камней не видел, только пески». Несколько секунд Витязь смотрел на меня, а затем кивнул. «Я верю тебе, вольный воитель». Внезапно я ощутил приближение чужеродной энергии, очень знакомой. Я резко развернулся, увидел пятерых скоробеев и... Меня захватило облако какой-то другой энергии, неведомой, разрушительной. А затем раздался грохот выстрелов, и от скоробеев остались лишь обугленные панцири. Обернувшись, я увидел два небольших пулемета, появившихся на плечевых пластинах великана. Стоп, не пулеметы, что-то другое, что-то космическое, фантастическое». «Это что, лазеры были?» — выпалил я вслух. «Они самые», — хмыкнул Витязь. «Эти жуки помешали нашей беседе. Не обессудь. Ты знаешь, как избавиться от наземных аномалий?» — неожиданно спросил он. «Нужно уничтожить семя аномалии, которое хранится в теле босса, главного монстра», — поделился я информацией, известной каждому стражу на Земле. Великан пару секунд хмурился, а затем серьезным тоном произнес. «Благодарю. Было бы любопытно пообщаться с собой подольше, вольный воитель. Люблю я такие встречи в нашей бескрайней галактике. Всегда можно узнать что-то новое. Но, увы, сейчас не время. Хорошо, что я тебя встретил. Там...» Кивком головы он указал себе за спину. «Я нашел нескольких созданий, похищенных с планеты, с которой я вошел сюда. Им нужна срочная помощь. Их будто бы втягивает в песок, а вытащить не получается. Но я чувствовал там мощную тварь. Возможно, это и есть босс. Хм, возможно, две наземные аномалии соединились в этой точке». Я задумался, прислушиваясь к ощущениям. Хм, наслаивание пространства и времени там, где бушуют монстры пространства и времени. Но Витязь в своей аномалии тоже сражался со скоробеями в песках. Может, все-таки одна аномалия с двумя выходами? Или две, но похожие? Или одна, но в разных временных пластах? Да не, бред какой-то. «Твой вариант похож на правду», — кивнул я. «Возможно, и в самом деле мы находимся в точке пересечения двух разных аномалий. Я напрягся, представляя, что будет, если оставить такую аномалию незакрытой. Это что же, с такой далекой планеты через две аномалии можно на Землю пешком ходить? А еще пока я тут лясы точу, мои ребята с жуками сражаются. Надеюсь, время здесь идет не быстрее, чем снаружи. А то будет грустно, если я потрачу тут 10 минут, а снаружи пройдет 10 дней. Или лет». «Я вижу в тебе огромную силу», — вновь заговорил великан. «Прошлую и будущую, и даже настоящую. Я помогу немощным с той далекой планеты, но твоей охоте больше мешать не буду, вольный воитель. Защити свою Терру сам. Держи на всякий случай». В его техногенной перчатке открылся лючок, из которого выехал небольшой шарик. Витязь легко швырнул его мне. Я ощупал шарик полем и принял решение поверить этому странному великану и поймать его. Хм, какая-то кнопка. «Это разработка с моей родины, Александрии. Изобрели против сорнитов, но и на этих жуках тоже работает. Если жук вдохнет газ, замедлится. Станет более податливым и внушаемым. Некоторые даже настолько, что могут выполнить приказ и самоуничтожиться. Думаю, это тебе поможет в бою с боссом. Бывай, вольный воитель». Он развернулся и сделал шаг. «Как твое имя, Витязь?» — крикнул я ему вслед. «Архей», — ответил он через плечо. «Твое?» «Максим». «Будем знакомы». Он кивнул, сделал еще один шаг и исчез. Я выдохнул, почувствовав облегчение. В самом деле, очень могущественное создание мне повстречалось. Чего только в мирах не происходит, а... И ладно, этот гуманоид вроде как лоялен к людям. А если б такой же в проходной аномалии попался какой-нибудь со склонностью к мании величия, садизму и насилию? Не только монстры, получается, могут из аномалии на Землю явиться. Дерьмовенький расклад. В идеале бы закрыть вообще все аномалии на Земле, чтобы избежать подобных рисков. Не готов мой новый мир к встрече с подобными сущностями. Но о таких глобальных целях я буду думать потом, а пока запишем сегодняшнее происшествие как единичный случай. Все-таки далеко не в каждой аномалии обитают сильные монстры, способные управлять временем и пространством и влиять на окружающую среду. Я снова выдохнул. И в ту же секунду всем своим естеством ощутил огромное облегчение. Аж замер от неожиданности, пытаясь понять, что же произошло. «Вон оно как!» — пробормотал я, осознав, что наслоения времени и пространства в этой точке больше нет. Я снова чувствую себя так же, как в любой другой точке аномалии. Похоже, Витязь Архей по возвращению в свою аномалию первым делом уничтожил тот обелиск фиолетового цвета, о котором упоминал. Хм, а ведь фиолетовый — это цвет первородной энергии хаоса. Ладно, не будем об этом. Пойдем уже дальше. Местный босс сам себя не убьет. В информации об аномалии в разделе «Предполагаемый тип босса» никакой конкретики не было, ибо указали сразу три основных типа — вождь, матка и ас. Какой-нибудь из них уж точно должен попасть в цель. Так вот, какой тип у босса я понял еще до того, как я его увидел. Он поселился в небольшой пещере, будто бы рукотворной, и от этой пещеры явственно фанило жажда убийства. А так как я вкладывал энергию опыт в свою личную способность и развивал ее, то теперь я гораздо лучше ощущаю чужую жажду. Так вот, эта жажда была рассеянной и веселой, с примесью нетерпения. Вроде бы не вяжется убийство и веселье, но иначе не скажешь. Тварь, сидевшая внутри пещеры, жаждала сразиться с кем-нибудь насмерть и победить. Босс аномалии знал, что пришли чужаки и режут его миньонов. Он отправил своих слуг разобраться, надеясь, что среди чужаков найдется тот, кто доберется до него. Сильнейший из чужаков. Вот с сильнейшим он и хотел сразиться. Типичный ас, самый могущественный воин племени, которому по большому счету плевать на жизни других членов племени. Эта матка будет страдать из-за смертей детенышей. А вождь негодовать, что с каждым убитым воином племя стало слабее. Асу решительно похер. Учитывая его типы и ту жажду, которую он залил всю округу, я был уверен, что других скоробеев рядом с боссом нет. И все же в пещеру я входил, растворившись в мире. Громадный золотой скоробей лежал на горе золота. Увидев эту картину, я замер как вкопанный. Сразу захотелось отправить фоточку полковнику Касимовскому с надписью «Спасибо за добычу». Однако через миг желание тратить время на всякие глупости полностью исчезло. Как и лежащий на золоте босс-скоробей. Я резко развернулся и заблокировал битый удар. Этот гад материализовался позади меня в воздухе и пытался своей зазубренной лапкой снести мне башку. Я выпустил импульс из биты в момент удара, и бита дала трещину. А жучара вновь исчез, но лишь для того, чтобы появиться под сводами пещеры. Стрекоча зеленоватыми крыльями, размах которых достигал метров трех, он смотрел на меня свысока глазками-бусинками. «Ну и чего ты пыришься?» — выкрикнул я, глядя на него и концентрируя энергию. «Слезай, поговорим по-мужски!» Жук щелкнул жвалами и снова телепортировался. На сей раз я успел уйти в сторону от его выпада и контратаковать. Хорошенько бы приложил его битой по сочленению верхнего и нижнего панцирей, но он успел свалить снова. Скоробей материализовался на своей куче золота и принялся в ней ковыряться, делая вид, что меня тут нет. О, повернулся в мою сторону. «Проклятье!» На своей жучиной морде он попытался изобразить удивление, мол, ты еще здесь? Тоже меня дразнит, как и я его. Совсем обнаглел, что ли, жучара? Слушай, ты не ас, а эс, изрек я, нажав кнопку на шарике, подаренном мне Археем. В тот же миг я повел левой рукой так, будто закручиваю лампочку, а шарик, фонтанируя оранжевым дымом, материализовался прямо перед мордой скоробея. Жук тут же телепортировался прочь и вновь возник под сводами пещеры. Его повело, и он начал заваливаться на бок. Правда, тут же активно замахал крыльями, выравнивая свой полет. А затем мне стало трудно дышать. Я будто бы оказался в густом и вязком болоте. Атака босса аномалии по площади, пространством и временем была гораздо мощнее атаки его миньонов. Если бы моя группа без меня попала под подобную атаку, все замерли бы как вкопанные. А жук между тем возник за моей спиной и потянулся лапой ко мне. Я не успевал заблокировать удар или уклониться. Мне нужно было выиграть пару мгновений, и потому я активировал атакующий эффект своего багряного доспеха. Кольцо пламени разошлось от меня во все стороны, и я перенес свою тушку прочь до того, как пропустил удар. Раздался мерзкий визг, а давление пространством и временем на площадь заметно ослабло. «Вон он еще, Михалыч!» — пробормотал я, видя, как истерично бьется об стен жук, пытаясь погасить пламя. А ведь он еще и под отравляющим газом сейчас. Пару раз нелепо завалился на бок. Да уж, я еще думал, какого черта Жукас позволил тому царю Хироту бесчинствовать на своих землях. С таким уровнем пространства и времени он мог бы давно прикончить конкурента. Но нет, жук слаб против пламени, а у змея с лапками атаки были огненного типа. Визг прекратился, Скоробей собрался с мыслями и телепортировал остатки огня на меня. Но я успел защититься, выставив свой фирменный щит. А жук начал мерцать вокруг меня, стремительно телепортируясь и атакуя. Я едва успевал отбиваться. Бита трещала по швам и вот-вот должна была развалиться. А она мне дорога как память. Ее ведь и модернизировать еще можно. Да уж, артефакты четвертого ранга не выдерживают против босса ранга шестого. А если бы не средства архея, этот гад еще бы больше проблем доставил. Обо всем этом я думал, переливая всю скопленную энергию и опыт в крохотное мохнатое существо, живущее под моим сердцем. Конечно же, я мог бы бодаться с жуком и сам, мериться с ним, у кого пространство и время мощнее, а лапы сильнее. Но зачем? Хорошая подготовка и использование слабых сторон противника — вот залог успешной и долгой жизни вольного воителя. «Доброе утро!» Отбив очередной удар жука, мысленно обратился я к своей зверюге, когда почувствовал ее энергетический отклик. «Привет, привет!» — радостно отозвалась она. «Выпускай меня! Пора немного размять косточки!» А дальше... Могучий огонь драконихи и газ архея сделали свое дело. Босс аномалии не продержался и 15 минут против наших с Фаей сдвоенных атак. Вот только когда я пронзил его тушку трешулой, что-то необычное ударило мне в сердце. Ладно, потом разберусь. Сперва уничтожим семя, поможем ребятам и выберемся все вместе отсюда. Ах да, еще же сборщиков нужно сюда отправить. Столько ценного добра вокруг. Не пропадать же ему, верно? Раз Косимовский от щедрот своих отправил нас в такую славную аномалию. Примечание автора к этой главе. Витязь Архей, Александрия, Сорниты и вот это вот все из моего законченного цикла «Аномальный наследник». Для понимания сюжета цикла «10 принцев Российской империи» читать его не обязательно. Но многие из вас, скорее всего, и так с ним знакомы. А вообще, в цикле «10 принцев» миллион и еще парочка отсылок на другие мои книги.